Четверг. Хорошие новости. Тут есть тайные комнаты с сокровищами. Возможно. Плохие новости. Кодовый замок, зараза. Итак, сегодня я занялся исследованием дома пса и нашел много интересного. Тут есть кабинет, полный сундуков и, как обычно, странной мебели. Первое. Волшебный стол, он же машинка по производству палок и лестниц. Второе. Таинственная каменная коробка. Так как теперь я не буду отвлекаться на конный или ослиный спорт, я собираюсь с этими столами поэкспериментировать. Должен же быть в них какой-то толк, ведь во всех домах, где я жил, они стояли. Может, они могут делать оружие покруче палок? Ружья! Лазерные ружья! Пукающие ружья! Хе-хе! Но есть новости и получше. В доме есть библиотека и стол с летающей книгой. Теперь можно наверняка утверждать, что если открыть книгу на этом столе, это действительно перенесет тебя в мир книги. Я подтвердил это на собственном опыте. Это был не просто сбой программы. Может, это значит, что и я сам не сбой программы? Продолжая исследовать дом, я обнаружил две спальни со странными рычагами на потолке. Я их двигал и так, и этак, но ничего не происходило. Может, это что-то вроде кодового замка? Других дверей в доме нет. Может, тут есть тайные комнаты с тайным добром? Интересно, что может быть так ценно, что это надо и спрятать, и запереть? Наверное, что-то очень классное. Надо только угадать комбинацию, и я в шоколаде. Уверен, я смогу это сделать, когда у меня будет больше времени и терпения. Наверное. В любом случае, приятно знать, что у меня есть возможность смыться из этого мира. Но пока я держусь подальше от стола с летающей книгой. Я еще не готов расставаться с клевым домом-псом. Не факт еще, что я вообще когда-нибудь буду готов. Приятно жить в небоскребе, не боясь всех этих чудищ внизу. Мой дом не лает, не кусает и ко мне монстров не пускает. Хе-хе.